Напоследок он наполнил яйцами все свои карманы, предложив и товарищам сделать то же самое. Видя, что берег отклоняется дальше к югу, корсар свернул к лесу, чтобы не делать большой крюк по песчаному полуострову. «Жаль», — огорчился Карма, — «берег, по крайней мере, снабдил бы нас яйцами, но зато не дал бы нам ни стакана пресной воды», — сказал Ван Штиллер. — «Ты прав, друг», — ответил Карма, — «я и сейчас бы охотно выпил глоток». «В лесу в ней не будет недостатка», — пообещал Мокко. Сориентировавшись по своему компасу, корсар углубился в лес. Это был лес чудесной красоты. Под сенью прекраснейших сосен, расположенных почти на равном расстоянии, возвышался как бы подлесок, состоящий в основном из зарослей великолепных рододендронов, покрытых пурпурными цветами и пассифлоры. Аромат, который они издавали, был густой и приятный. В гуще этих растений стрекотало множество птиц, голуби с белой головой, пестрые жаворонки и желто-зеленые попугайчики, очень шумные. К большому сожалению, Карма не было только бегающей дичи. — Мы что, осуждены питаться яйцами? — спросил он у Мокко. — Ну, это, в конце концов, становится скучно. — Что ты об этом скажешь, черный кум? — Мы найдем что-нибудь поосновательнее, — отвечал негр. — В этих местах водятся и крупные животные. — Какие? — Медведи, к примеру. — Хороши же мы будем со своими палками. Я предпочитаю, чтобы эта дичь держалась от нас подальше. — Тут полно лисиц. По мне уж лучше собаки. — На тебя не угодишь, — сказал негр, смеясь. Здесь, к тому же, немало гремучих змей, аллигаторов и кайманов, которые и сами не прочь тобой закусить. — А кум Вельзевул, он тоже здесь обитает? — Да, переодетый индейцем. Берегись его, Карма. Я ведь тебе уже говорил, что он кушает белых людей. — Ну, иди ты к дьяволу, черный кум. Пока они так болтали, корсар выбирал дорогу, постоянно сверяясь со своим маленьким компасом. Они уже преодолели сосновый лес и вступили во второй, состоящий из прекраснейших пальм высотой в 30 или 40 футов, увенчанных длинными перистыми листьями, которые изящно оттеняли радужно-фиолетовые соцветия, окаймленные пурпуром. Тысячи пьянящих запахов витали над этими деревьями прекрасными, словно в райском саду. — Великолепно! — восклицал неисправимый болтун Карма. — Никогда не видал такого леса! — Но воды здесь не видно, — стонал изнывавший от жажды гамбуржец. — Мы найдем воду, — сказал корсар. — Вся южная Флорида — это сплошное болото. Подожди, пока мы пересечем эту лесистую зону, и тебе больше не придется жаловаться на нехватку воды. Тогда пошли вперед. Кто знает, возможно, в болотах мы найдем что-то посытнее, чем птичьи яйца. Опять принялся за свое Карма. Часа через три, как и предвидел корсар, они добрались до заболоченных земель, прерывающихся озерцами с черной стоячей водой, где встречались аллигаторы, черные как дерево, с плоской головой,